Не забывайте, это было 3-4 столетия назад, когда я жил на коралловом архипелаге Раакоока, первый белый человек, вступивший на эти острова. В те времена европейские корабли редко бороздили эти воды. Легко могло бы случиться, что я так и скоротал бы свой век, там, тучнее в довольстве и покое под горячим солнцем, в краю, где не бывает мороза, если бы не Спарвер, голландское торговое судно, которое отправилось искать новую Индию в неведомых морях, лежащих за настоящей Индией, но нашло меня и кроме меня ничего. Разве я не сказал вам, что я был веселым, простосердечным, золотобородым мальчишкой в образе великана, мальчишкой, который так никогда и не стал взрослым? Когда Спарвер наполнил пресной водой свои бочки, я без малейших сожалений покинул Раакоока и его райские острова, оставил свою жену Леи-Леи и всех ее увитых цветочными гирляндами сестер, с радостной улыбкой на губах, вздохнул знакомый и милый моему сердцу запах просмоленного дерева и канатов и снова, как прежде, простым матросом, ушел в море на корабле, которым командовал капитан Иоганнес Мартенс. Хорошие это были денечки, когда, охотясь за шелком и пряностями, мы бороздили океан на старом Спарвере. Но мы шли на поиски новых стран, а нашли злую лихорадку, насильственную смерть и тлетворные райские сады, где красота и смерть идут рука об руку. А старый Иоганнес Мартенс, вот уж кого нельзя было заподозрить в романтизме, глядя на его грубоватое лицо и квадратную сидеющую голову, искал сокровища Голконды, острова царя Соломона. Голконда – сказочная страна, одно из фантастических географических понятий, созданных в Средние века. В основе слова лежит какое-то искаженное название одной из стран Юго-Восточной Азии. Да что там, он искал погибшую Атлантиду, верил, что она не погибла, и он ее отыщет, еще никем не разграбленную. А нашел он только живущее на деревьях племя каннибалов, охотников за черепами. Мы приставали к неведомым островам, где о берега неумолчно бился морской прибой, а на вершинах гор курились дымки вулканов, и где низкорослые курчавые туземные племена по обезьяне кричали в зарослях, рыли ямы-ловушки на тропах, ведущих к их жилью, заваливали их колючим кустарником и пускали в нас из полумрака и тишины джунглей отравленные стрелы. И тот, кого царапнула такая стрела, умирал в страшных корчах, воя от боли. И другие племена попадались нам, более рослые, еще более свирепые. Эти встречали нас на берегу и шли против нас в открытую. И тогда копья и стрелы летели в нас со всех сторон, а над лесистыми лощинами разносился гром и треск больших барабанов и маленьких там-тамов. И над всеми холмами поднимались к небу сигнальные столбы дыма. Нашего суперкарго звали Хенрик Хэмилл, и он был один из совладельцев Спарвера, а то, что не принадлежало ему, являлось собственностью капитана Иоганнеса Мартенса. Суперкарго – лицо на судне, ведающее приемом и сдачей грузов. Капитан довольно плохо изъяснялся по-английски. Хенрик Хэмилл немногим лучше его. Мои товарищи-матросы говорят только по-голландски. Но настоящему моряку нипочем овладеть голландским языком, да и корейским тоже, как ты в этом убедишься, читатель. Наконец мы добрались до островов, которые были нанесены на карту, до японских островов.